Часть пятая. Вы не были в Пицунде? О нашей книге мы впервые говорили в Петербурге. Затем в Москве. Позже собирались работать над ней в Голландии, но в итоге начали в Тбилиси. С этим местом связаны самые разные события вашей музыкальной жизни. С первого моего приезда в Тбилиси прошло, насколько я понимаю, 48 лет. Примечание. Беседа происходила в марте 2005 года. Конец примечания. Впервые мы приехали сюда с Московским камерным оркестром в 1957 году в октябре. Для оркестра это было первым большим турне. Примерно 30 концертов мы начали в России, продолжили на Украине, были в Ростове-на-Дону, Сочи и проехали по всему Союзу. В конце были концерты в Тбилиси, Ереване и Баку. Турне совершенно триумфальное. Оркестр был совсем молод. Год-полтора, и эффект его появления еще себя не исчерпал. Встречали нас замечательно. В Тбилиси мы дали два концерта. Один из них в Доме офицеров. Я уже не помню, где это. В то время в Московском камерном оркестре еще играли на клавесине Андрей Волконский и Таня Николаева. Конечно, клавесин не первая Танина специальность, но поскольку Николаева уже в те времена была известна как исполнительница Баха и еще студентка играла все 48 прелюдий и фуг, то Баршай привлек ее и в оркестр. Тогда появились первые ГДРовские клавесины. Она была его консерваторской соученицей, так же, как и Генрих Талалян, Рафик Давидян из квартета Комитаса и многие другие. Она выступала как приглашенный музыкант в двух, трех, максимум четырех программах, потом появился Волконский. Накануне этого турне в конце 1957 года оркестр только что был взят на работу в Московскую филармонию. Но все работали по договору, то есть договор заключался на один год, а потом перезаключался или нет. Что Баршая очень устраивало, этакий инструмент держания людей на поводке. В этом турне клавесинистом был Андрей. Играл он довольно мало. Но Волконский сам по себе такой человек и музыкант, что в любой ситуации он, что называется, играл роль. Баршай с ним очень считался, потому что Андрей, выросший на Западе и учившийся в Парижской консерватории у Нади Буланже и Дину Липатти, знал довольно много. Примечание. Разговор шел до выхода вышеупомянутой книги Марка Пекарского «Назад к Волконскому вперед», где Андрей Волконский утверждает, что история о Буланже – легенда, и что у нее он не учился никогда. Конец примечания. А кроме того, в те времена ему присылали много пластинок из-за границы. Это было самое начало барочной революции. Имя Арнонкура тогда звучало для нас как Иванов или Петров. Никто его не знал. Хотя уже тогда впечатление от его записей Монтеверди было огромным. Мы прибыли в Тбилиси. С Андреем были тогда очень дружны. Даже жили вместе в гостинице. Запомнился мне этот приезд не слишком приличной историей, о которой сейчас я уже могу спокойно говорить. Я всегда к концертам и вообще к работе относился очень серьезно. А тут каким-то образом вышло иначе. Вечером предстоял концерт, а я тогда регулярно играл с оркестром как солист, и в этот день должен был исполнять концерт Баха «Ля минорный». Чудная погода, тбилисская осень, тепло, красиво, приятно. Страна тогда еще была очень цветущей и беззаботной. И днем на Плехановской улице, где теперь Тбилисский музыкальный центр, мы с Андреем сели на веранде какого-то ресторана в час дня обедать. И вышли за 40 минут до концерта. Причем мы не только хорошо поели, но и очень прилично продегустировали вино. В попыхах надевший фрак, я оказался в Доме офицеров. А там мы не репетировали. Когда настало время играть с оркестром, я вышел на сцену, будучи изрядно под влиянием хорошего грузинского вина. И у меня почва начала как-то ускользать из-под ног. Но сказалось не вино. Просто пол сцены был покатым и уходил вниз. И когда я стоял и играл, то основной моей задачей стали попытки как-то удержать равновесие и не свалиться в зал. Но в любом случае пребывание в Тбилиси было очень приятным. Появились новые друзья. Это здесь быстро происходило. Потом мы уехали в Азербайджан и Армению, но Тбилиси особенно надолго остался в памяти. В первые годы Московский камерный оркестр производил везде ошеломляющее впечатление и был чрезвычайно популярен. Почти во всех местах, где он появлялся, после отъезда оркестра тут же находились музыканты, которые хотели создать что-то похожее. Таким образом, позднее появились камерные оркестры и в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, и в Минске, и в Литве, и в Риге, даже в каких-то городах, таких как Курган. Это был первый камерный оркестр в Советском Союзе? Да, безусловно. В конце XIX века камерные оркестры более или менее были нормой. А в Союзе, в такой четкой, откристаллизованной форме, это появилось впервые. Итак, Тбилиси оставил по себе очень приятные воспоминания. А потом я услышал, что там организовали камерный оркестр. В 1963 году я расстался с оркестром Баршая и к концу года стал работать с собственным оркестром, созданным в Гнесинском институте. Коллектив, который создали Адольф Готлиб и Генрих Талалян? Совершенно верно. И осенью 1964 года мы репетировали в зале Чайковского. Играли там цикл из 4 программ. 12 концерто гроссо и 12 органных концертов Генделя. Художественным руководителем зала Чайковского тогда была Диза Арамовна Картышева. Замечательная женщина. В свое время она и в малом зале консерватории была, что называется, хозяйкой. Она ко мне хорошо относилась. А филармонией в то время руководила уникальная пара. Директор Митрофан Кузьмич Белоцерковский и художественный руководитель Моисей Абрамович Гринберг. Это был очень специальный тандем. Они мне официально предоставили серию концертов в зале Чайковского. Однажды я там репетирую днем, ранней осенью 1964 года. Подходит рабочий сцены и говорит, что меня кто-то спрашивает. Я вышел за кулисы. Там стоял человек лет 50, и с первого же слова было ясно, что он из Грузии. Им оказался Вахтанг Патаридзе, сейчас уже покойный, который был тогда директором камерного оркестра Грузии. Он приехал в Москву специально, чтобы со мной встретиться. Повод был следующий. Когда этот оркестр организовали, году в 1958 или 1959, им руководил дирижер Гиви Азмапарашвили. После 2-3 лет работы он решил это дело оставить, и они остались без дирижера. И вот Вахтанг приехал со мной поговорить, не соглашусь ли я иногда приезжать и что-то делать с оркестром. Я с удовольствием согласился и вскоре приехал к ним первый раз. Тогда состав этого оркестра был очень хорошим. В нем играли все 4 музыканта, в дальнейшем составивший обновленный государственный квартет Грузии. Там играл, к примеру, брат Лианы Исакадзе, виолончелист Эльдар Исакадзе. Я начал с ними репетировать в летнем саду при филармонии. Само здание филармонии, типично тбилисский дом конца XIX или начала XX века, а за ним был сад, где крытый летний театр. Вот там мы репетировали. «На какой срок вас пригласили?» «Я приехал на 3 недели. Мы репетировали очень много. Речь шла о том, чтобы я сделал с ними 2-3 программы. Были концерты, конечно, но основное, чего все они хотели, серьезная репетиционная работа. Когда я сюда приехал, и Вахтанг меня встретил, он привез меня в гостиницу «Цирк». Не знаю, существует ли она сейчас». она имела отношение к цирку. Самое прямое. Там жили цирковые артисты. Мне предоставили люкс. Там было очень много места. Две или три комнаты с огромной ванной. Но номер был какой-то весь обшарпанный. Стены обвешаны афишами, с которых смотрели тигры, дрессировщики, гимнасты. Был очень смешной эпизод. Однажды я вернулся поздно вечером, подошел к дежурной и спросил ключ. А она ужасно растерялась, стала что-то лепетать, оправдываться. Коридор был длинный-длинный. Она понеслась к моей двери, самой последней. Я спокойно шел за ней. Она открыла дверь, и перед тем, как я подошел, оттуда выскочили две молоденькие девочки в халатиках с мокрыми волосами, обвязанными полотенцем, как челмой. Дежурная начала извиняться. «Вы знаете, но ванна есть только у вас в номере, и я их пустила помыться. Вас не было. Извините, пожалуйста». На что я ей сказал, что их можно пустить помыться и тогда, когда я там. И это будет даже лучше. И вот жил я в гостинице «Цирк». Репетировали мы в саду, и репетировали очень хорошо. «Помните ли вы, что было в программах?» «Пару-тройку вещей помню. Серенада Моцарта для двух маленьких оркестров ре-мажор, один из концерто гроссо Вивальди, серенада Чайковского, что-то из грузинской музыки. На репетициях случались колоритные, типично тбилисские истории. Однажды после паузы я начинаю репетировать и вижу, что Эльдара Исакадзе, виолончелиста-солиста, нет на месте. Я думаю, наверное, он где-то задержался на минутку. Проходит 5 минут, 10. Где Эльдар? Мне что-то невнятное объясняют, и перед самым концом репетиции появляется взмыленный Эльдар, эксцентричный такой молодой человек. Подходит ко мне, начинает лопотать, извиняться. Оказывается, в паузе он вышел на Плехановскую и зашел в забегаловку съесть хачапури. И там встретил пившую компанию во главе с человеком, с которым у него незадолго до этого была какая-то стычка. Тот увидел Эльдара и сказал: «Иди сюда. У моей сестры вчера ребенок родился. Отмечаем. Мы с тобой подрались, но сейчас заключим мир и выпьем». Эльдар не мог отказаться. 1,5 часа с ними пил и теперь прибежал извиняться. Вот так мы репетировали. Потом я регулярно с этим оркестром имел дело. «В какой момент его возглавила Лиана Исакадзе?» «Это было гораздо позже. До того там работали Марина Яшвили и ее муж Игорь Политковский, ученик Янкелевича. Мы с ним вместе учились в училище при консерватории. Потом он учился у Ойстраха. Но Яшвили и Политковский ушли. Руководителем оркестра стал его контрабасист, интеллигентный музыкант и композитор Эдуард Санадзе. Очень симпатичный человек, который трагически умер в возрасте лет 35. Типичная тбилисская история. У него случился аппендицит. Врачей прозевали, начался перитонит, и он в отцвете лет умер. После этого там появилась Лиана Исакадзе, уже в начале 80-х, и была там до середины 90-х, лет 13-14. После краха СССР она с оркестром уехала в Германию, как это было тогда популярно, как уехал Спиваков в Испанию, а Башмет во Францию, и оркестр остался за границей. В основном там пожилые люди. А если есть молодые, то кроме заработка их, как мне кажется, мало что интересует. Есть у них молодой немецкий дирижер, довольно тупой, но заинтересованный. А затем я начал в Грузии дирижировать уже другими оркестрами. Симфонических в Тбилиси было 2. Оркестр «Радио» и Государственный симфонический оркестр, где шефом был Джансук Кахидзе. После ухода из Московского камерного оркестра у меня был свой оркестр. Потом началась работа над записями, моя дирижерская школа. Я работал и с симфоническими оркестрами, просто это не было для меня рутиной. Я никогда не учился дирижированию. Кроме того, мне далеко не всегда давали работать. неоднократно отказывали в концертах и в Москве, и в Ленинграде, когда тамошние оркестры хотели со мной играть. Но у меня были контакты в Тбилиси, в Свердловске, где главным дирижером тогда был ленинградец Андрей Чистяков, в Омске, почему-то в Воронеже. В этих оркестрах я довольно много работал. С Башкировым мы играли 3 концерта с оркестром в Кишиневе. Со Стасиком Нейгаузом играли в Большом зале консерватории программу памяти старшего Нейгауза Шопена, 5-й Бетховена. А в Грузии я был человеком достаточно известным, и меня приглашали часто. С оркестром Кахидзе у нас были концерты в Тбилиси, и в Пицунду на летний сезон мы приезжали. Прямо на берегу моря там был летний сад, где тоже происходили всякие любопытные истории. Что исполнялось во время этих летних сезонов? Самые разные вещи. Симфонии Брамса, Чайковского. Однажды летом в Тбилиси у меня была серия концертов с государственным симфоническим оркестром. Один из них был в летнем театре. Там мы играли 5-ю симфонию Чайковского. Театр находился в парке, в котором была детская железная дорога, одна из самых старых в Союзе, с настоящим паровозиком, который на углях ходил, и остановка у него как раз за сценой этого театра. И когда мы играли 2-ю часть 5-й симфонии, помните, там реприза начинается 3 тактами пиццикато у оркестра, они звучат пьяно в полной тишине. И когда наступала пауза перед 1-м тактом, то поезд подкатил с ужасным грохотом. Нет, начал отходить. И 1-е пиццикато совпали с пыхтением трубы этого паровоза. Все совершенно обалдели. Но абсолютно точно совпали. Но уже 2-м такте он запыхтел быстрее, и 3-м еще быстрее. Короче говоря, в оркестре все лежали в повалку. Публика восприняла это спокойнее. Там сидели какие-то старухи с детьми. А в Пицунде была тоже прекрасная история. Однажды я приехал туда за год или за 2 до того, как подал заявление на выезд. Солистом у меня был Володя Фельцман, с которым мы потом вместе увольнялись из филармонии. В одной из программ он играл 4-й концерт Бетховена. Вы не были в Пицунде? Замечательное место. Побережье, море, пляж, а в 20 метрах от пляжа летний театр. Помещение довольно примитивное. За сценой коридорчик и 2 крошечные комнатушки, тут же туалет. И вот мы с Володей выходим на сцену. Он усаживается долго, я стою, жду. И, как вы помните, 4-й концерт Бетховена начинается без оркестра, в тишине. Володя сосредотачивается, медленно поднимает руки и хочет взять 1-й аккорд. И перед тем, как он касается клавиш, вдруг за сценой раздается звук спускаемой воды. Тишина, и в ней этот захлебывающийся звук. Он совершенно обалдел, убрал руки. Я стою. В оркестре начинается легкая истерика. Мы выждали. Он опять собрался и уже взял аккорд, и тут кто-то опять спустил воду. Тогда мы с ним встали и ушли за сцену. Концерт отменился? Нет. Но мы довольно долго ждали, пока оркестр не отсмеялся. И зал тоже. Мы тем временем скандальчик устроили, не теряя юмора, конечно. Там была еще одна замечательная история, в которой я, как мне свойственно было, проявил просто редкую политическую осторожность. В другой сезон приезжаю туда. Солисткой у меня в концерте Мендельсона была Нана Яшвили, единокровная сестра Марины. Вечером концерт. До того мы должны репетировать. И рано утром она прилетает в Сочи. Оттуда около 2 часов езды до Пицунды. Ее должны были привезти к середине репетиции. До перерыва мы репетировали какую-то симфонию. И я вижу, что в зале что-то непонятное происходит. Странные люди ходят туда-сюда, заглядывают под стулья. Я им что-то раздраженно сказал. Мне начинают шептать нечто невнятное. А потом в антракте объясняют, что вечером на концерте ожидается целая свора правителей во главе с товарищем Кириленко, который был тогда членом Политбюро и отдыхал неподалеку на озере Рица. И вот они с собаками проверяли зал. Я от этого уже достаточно обозлился. А тут кончается перерыв. Должны привезти Яшвили. И ее нет. Мы начинаем репетировать без нее. Я пытаюсь тянуть время. А ведь вечером концерт. Вдруг кто-то прибегает, запыхавшись, и рассказывает, что произошло. Поскольку Нана Яшвили была тогда очень красивой, эффектной девочкой, правители Западной Грузии в своем стремлении угодить Кириленко и его свите перехватили ее по дороге из аэропорта в Пицунду. Посадили в другую машину и повезли туда, где отдыхал Кириленко. И они решили перед обедом концертик устроить, чтобы кто-нибудь танцевал, а молоденькая красивая девочка что-то пропиликала на скрипочке. Когда мне это рассказали, я совершенно озверел. А тут еще в зале эти ходят. Кто-то меня пытается урезонить. Я начал орать на весь театр, что всех этих кириленок в гробу видал. Ору, и вижу, что в оркестре все прячутся под пульты от ужаса. Ее привезли с Рицы перед концертом. Мы 20 минут порепетировали. Никакого Кириленко, конечно, не было. Они все уже к тому времени напились. Вот еще одно мое впечатление о Грузии, вернее, о Советском Союзе того времени.